Глава 17. Дуэлянты. Выходка студентов не прошла бесследно. Несмотря на их заверение о непричастности к идее Яковлева подбросить коробку Уварову, в академии им не поверили. Остроумова приняла непростое решение отчислить обоих. И тут же нашлись защитники со стороны Беловых, которые требовали восстановления студентов, так как их вина не была признана. Но Акулина Ивановна сослалась на пункт договора, указав, что Академия имеет право расторгнуть договор с любым студентом по собственной инициативе без объяснения причин. Яковлев же гнул свою линию и решил разыграть роль жертвы. «Чижов, своими безосновательными обвинениями ты оскорбил мою женщину!» «Безосновательными?» «Коробку с химически опасными реагентами, которые могут рвануть в любой момент в машине Клиновской, ты называешь безосновательными обвинениями?» «Ты ведь слышал, что коробку ей подбросили в машину? Я требую извинений!» «Дожили. Люди пытаются протащить опасные для жизни людей грузы, а когда их ловят с поличным, требуют извинений. Я вызываю тебя на дуэль, чтобы восстановить честь Александры Степановны Клиновской!» «Мне кажется, запятнанную честь так просто не восстановить, но твое предложение принято. Дуэль пройдет без использования таланта. Стреляться будем на пистолетах!» «Не гони коней, Яковлев!» Пусть секунданты договариваются о способе проведения дуэли. Не тебе это решать. «Моим секундантом будет Медин», — произнес ратник. «Ожидаемо. В таком случае не буду тебя удивлять и выберу секундантом Уварова». Это было принципиальное противостояние фракций Беловых и Авериных, поэтому я решил не впутывать в эти разборки никого постороннего. Раз Кеша ввязался в эту борьбу, пусть расхлебывает вместе со всеми. Тем более, что Яковлев явно имел какой-то план. Не хочу, чтобы кто-то другой рисковал жизнью из-за меня. Несмотря на то, что свидетелей нашего разговора с Яковлевым было совсем немного, о нашей дуэли в тот же день узнала Остроумова и вызвала к себе в кабинет. «Чижов, вы хоть отдаете себе отчет в том, что делаете?» — повысила голос Остроумова. «Два преподавателя Академии устраивают дуэль между собой, а еще двое выступают секундантами в этом безобразии. Я уже не говорю об ударе по репутации Академии!» «Акулина Ивановна, я не вижу в этом ничего ужасного. В прошлом году только в Московской Академии преподаватели участвовали в 4 дуэлях. А если взять Санкт-Петербург, 12 дуэлей за год среди преподавателей и студентов». «И вы решили переплюнуть их рекорд?» — нахмурила женщина. «Надеюсь, вы понимаете, что половина тех дуэлей не прошла без последствий. 7 смертельных исходов и 9 человек, которые отправили в ссылку. Каждый второй не избежал проблем, прошу заметить. Дуэли на пистолетах распространены уже много лет и зачастую заканчиваются выстрелами в воздух. Уверена, что в этот раз будет все иначе. Тут и талант предсказателя можно не использовать. Ты же понимаешь, что это не просто дуэль». «Да, это прикрытое противостояние домов Беловых и Авериных, а также продолжение борьбы за Академию. Да, аристократы используют нас в своих схемах, вместо того, чтобы выяснять отношения между собой напрямую». «Отрадно, что вы хотя бы это осознаете», — произнесла ректор, снова перейдя на официальный тон беседы. «Учтите, Яковлев и Медин не те люди, которые будут действовать наобум или поддадутся эмоциям. У них есть четко проработанный план, который они намерены реализовать». «Видел я их планы», — произнес я и не сдержал довольной ухмылки. «Пусть рушить планы этих негодяев станет доброй традицией». «Арсений, не забывайте, что планы вы хоть и нарушили, но организаторов поймать за руку не удалось. Эти молодые люди хитры и изворотливы. Я за вас волнуюсь». Пришлось пообещать Остроумовой быть осторожным и хорошенько подготовиться к дуэли. «Все-таки это еще и противостояние Московской и Мурманской академии. Посмотрим, как стреляют столичные выпускники. Платонов выучил нас на отлично, так что за свои результаты я не переживал. Это Родя всегда бахвалился своим умением стрелять, а на деле всегда проигрывал даже мне. Кстати, Серафимов, надо бы разузнать подробности гибели парня. Неужели Яковлев готов отправиться в ссылку из-за моего убийства? Не думаю, что он готов на такие жертвы. Тогда зачем это все?» Я вышел из кабинета ректора и направился к выходу, но в коридоре меня догнал Уваров. Не удивлюсь, если Кеша намеренно торчал здесь, чтобы поговорить со мной. «Арс, я выбил место для проведения дуэли», — довольно произнес Уваров. «Помнишь ту заброшку, где мы тренировались с Платоновым? Там нет ни души. Местечко удобное». «Сомнительное место», — произнес я, прокручивая в голове картины заброшенного хлебозавода на окраине Мурманска. Ты ведь отдаешь себе отчет, что мне предстоит стреляться с Яковлевым. А секундантом у него Медин. И один, и другой, еще те проходимцы». «Что же делать? Поменять уже ничего не выйдет?» – забеспокоился Уваров. «Смотрите в оба, Кеша. Уверен, они что-то затевают. Может, пока не поздно отказаться?» «Вот еще. Они отлично проработали эту ловушку и прекрасно знали, что я приму вызов. Пободаемся!» Днем проведения дуэли выбрали воскресенье. Остаток недели до назначенного времени прошел напряженно. Мне пришлось хорошенько постараться, чтобы удивить уников всех трех курсов, проработать для них занятия, пару раз заглянуть в тир и освежить навыки стрельбы, а еще прокрутить в голове все возможные варианты исхода дуэли. Я даже дуэльный кодекс поднял, пытаясь угадать, в чем заключается хитрость моих оппонентов. Увы, я не придумал ничего такого, чтобы могли замышлять Яковлев и Медин. Подсунуть вместо Яковлева другого человека, которого я убью на дуэли и отправлюсь на каторгу? Вряд ли. Убить меня и отправиться на каторгу? Нет, Яковлев на такое точно не согласится. Как бы сильно мои враги не желали моей смерти, даже Беловы вряд ли согласятся на такой размен. Арина была явно не в восторге от моей затеи, но приняла мое решение с пониманием. Я имел представление о том, как сильно девушка волнуется, но с собой на дуэль ее не взял. Да, талант Сотниковой мог бы пригодиться, но я уверен, что эмоции возьмут верх над разумом, и она только помешает. Со мной на дуэль отправился только Уваров, как и требует того дуэльный кодекс. Свидетелей дуэли должно быть как можно меньше. Нечего посторонним находиться там, где два человека решили выяснить отношения таким кардинальным способом. Даже Клиновская, которая стала формальной причиной нашего конфликта, и та не приехала поддержать своего избранника. Машина домчала нас до окраины Мурманска минут за 10. Медин и Яковлев были уже здесь, хоть до оговоренного времени было еще минут 30. Целитель появился на месте почти одновременно с нами. Как только мы вышли из автомобиля, он подошел к нам, осмотрел сначала меня, а затем и Яковлева. Я не придал этой процедуре особого значения. Куда важнее, как следует осмотреться и попытаться заметить опасность, если она здесь есть. Не верю я, что все так просто. Не станет Яковлев играть в лоб и требовать дуэли, полагаясь исключительно на меткую стрельбу. «Господа, прошу сдать все артефакты, в том числе и защитные. Так требует дуэльный кодекс», — нарочито произнес Медин. «Надо же, какая показуха! Из кожи вон лезут, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что у них все делается по правилам». Я снял часы и протянул их Кеше. А Яковлев отдал Медину перстень. Это не укрылось от моего взгляда. Выходит, перстень у Гриши непростой. Надо бы иметь в виду на будущее. «Господа, прошу взять оружие», — произнес Павел и открыл коробку. «Убедитесь, что оба пистолета заряжены». Простая формальность, но я решил смотреть в оба. В исправности пистолета я полагался на Кешу. Артефактор должен почувствовать, если пистолет испорчен и может дать осечку, или вместо боевого патрона пистолет заряжен холостым. «Все в порядке», — заверил меня Кеша. «Никто не хочет отказаться от дуэли и очернить свое имя несмываемым позором», — задал риторический вопрос Медин, и мы с Гришей синхронно отрицательно покачали головами. «В таком случае прошу дуэлянтов встать спина к спине. Отсчитываем по 15 шагов каждый, а затем по команде поворачиваемся и стреляем». Вот он, момент истины. Пистолет был предательски тяжелым, но я чувствовал себя уверенно. Только сознание лихорадочно соображало, пытаясь вовремя заметить ловушку. Я думал, что мы с Яковлевым будем стоять на расстоянии в 30 шагов и сближаться, но наши секунданты решили иначе. Не удивлюсь, если это Кеша выбил такие условия, обеспечивая максимально большое расстояние между дуэлянтами и повышая шансы на промах. «Начинайте!» – закричал Медин. Я повернулся, вытянул руку и прицелился. Яковлев стоял полубоком, но я отлично видел его голову. Памятуя сильную отдачу тура, я целился в район живота. Пуля должна была пройти в районе груди или плеча и нанести тяжелую, но не смертельную рану. Гриша выстрелил первым. Пуля Яковлева прошла мимо. Очень странно, что парень с 30 шагов не попал в сердце или в голову. Да ладно, вообще промахнулся. Неужели слава Гриши Яковлева как искусного стрелка настолько переоценена? Или он не хотел попадать? Только эта мысль промелькнула в моей голове. Я почувствовал, как вторая пуля ударила в спину и прошла под лопаткой. Это был не однозарядный дуэльный пистолет Яковлева, потому как он попросту не мог выстрелить второй раз. Тем более пуля ударила в спину. Я вспомнил слова Гронского о том, что таланта нашего профиля можно убить лишь двумя способами. Либо заставить его израсходовать всю силу, либо убить моментально, не дав вернуться во времени обратно. Воздух застыл в легких, и я совершенно не мог вдохнуть. Земля ушла из-под ног, но я даже не почувствовал, как упал снег. Вот что они задумали. Выходит, Яковлев и не собирался попадать в меня. Позже, когда станут разбираться в причинах гибели, оба секунданта подтвердят, что Гриша промахнулся. Пытливые сыщики даже найдут место, куда попал выстрел и саму расплюснутую пулю. А экспертиза подтвердит, что смертельным был выстрел в спину от неизвестного стрелка, который успеет скрыться с места преступления. Теперь это все складывалось у меня в голове. Но только было слишком поздно. Как бы я ни пытался, мне не хватало сил, чтобы сконцентрироваться, собраться с силами и использовать талант. Рядом мелькали чьи-то лица. Я слышал голоса, доносившиеся словно издалека. Вот на фоне пасмурного мурманского неба надо мной нависла голова Уварова. А вот еще кто-то. Наверное, целитель. Странно, но я почувствовал, как он коснулся моей руки. Может, еще не все потеряно? Вот только вместо приятного тепла и покалывающих ощущений в теле от исцеления я испытал совсем другие чувства. Меня подкинуло, а затем швырнуло куда-то с огромной скоростью. Перед глазами все поплыло, но только через пару мгновений я понял, что больше не чувствую боли и могу свободно вдохнуть. Когда зрение вернулось ко мне, я понял, что стою напротив целителя, который внимательно рассматривает меня. Машина, на которой мы приехали сюда, находилась у меня за спиной, а до места дуэли нужно было пройти еще 20 метров. С ним все в порядке. Видимо, от волнения закружилась голова. Пробормотал целитель. Его лицо было замотано шарфом, а голос из-за этого звучал приглушенно. «Глаза! Как же они напоминали Гронского! Вот только у Бориса Ефимовича глаза серые, а у этого человека зеленые. И все-таки, как я оказался здесь? Что произошло пару мгновений назад? Быть может, это и есть Гронский? Но почему он не дал о себе знать?» «Что, Чижов, страшно?» — ухмыльнулся Медин. «Назад пути нет, извинения не принимаются. Конечно, ты можешь сбежать, как трусливый пес. Знай свое место, секундант. Твое дело следить за порядком и открывать рот, когда это необходимо». Оборвал я Павла и решительно шагнул к точке. Я пока не понимал, что произошло и как мне удалось перенестись на несколько минут назад. Но все происходящее со мной реально. Может, мой талант позволяет перенестись в прошлое и исправить фатальную ошибку? Или у меня открылся талант провидца, и все происходящее я увидел наперед? «Все остальное происходило точно в такой же последовательности. Почти». «Арс, я с тобой», — подбодрил Кеша, заметив мое волнение. Я кивнул другу, но не произнес ни слова. «Как ему объяснить, что я знаю будущее? Может, остановить все и самому проверить предполагаемое место расположения стрелка?» Я посмотрел туда, где он мог бы скрываться, а затем перевел взгляд на целителя, который безучастно стоял в стороне, дожидаясь своего выхода. Мне показалось, или он поймал мой взгляд и отрицательно покачал головой, а затем глазами показал на барьер. Ладно, будем играть по его правилам. Чувствую, нет у меня никакого дара предвидения. А своим спасением я обязан этому человеку. Прошу дуэлянтов встать спина к спине. Отсчитываем по 15 шагов каждый, а затем по команде поворачиваемся и стреляем. Я отсчитал положенные 15 шагов и остановился, ожидая команды. Если в первый раз я рассчитывал выстрелить в воздух и целился только на крайний случай, то теперь мое мнение изменилось. Убивать Яковлева я не собираюсь. Еще отправляться в ссылку из-за него. А вот вывести из строя на какое-то время то, что нужно. «Начинайте!» — закричал Медин. Я повернулся, ожидая выстрела в спину. Но он не прозвучал, а пуля Гриши прошла мимо, рассекая воздух в паре сантиметров от моего левого плеча. Мой выстрел оказался куда точнее. Пуля попала в колено, раздробив коленную чашечку. Сущий кошмар для целителей. Грише придется проваляться не один день на больничной койке, прежде чем его приведут в порядок, и он снова сможет ходить. Но он сам виноват. Не рой яму другому, иначе самому придется в ней валяться. «Целители сюда!» — закричал Медин, бросившись к Яковлеву. «Куда подевался этот целитель?» Я осмотрелся по сторонам и понял, что у целителя и след простыл. Выходит, это реально мог быть Гронский? Сначала часовщик появляется у моего дома, когда на него нападают осьминоги. Теперь приходит в качестве целителя на мою дуэль, но проявляет талант совершенно иным образом. Либо у меня появился могущественный ангел-хранитель, либо Гронский жив, но старательно скрывается, маскируя свою внешность. Ногу Яковлева пришлось перетянуть жгутом, чтобы парень не истек кровью. От боли он потерял сознание и распластался на снегу. Медин же совершенно растерялся. Парень смотрел то на раненого Яковлева, то на место, где должен был сидеть стрелок, и не понимал, что нужно делать. Пришлось брать ситуацию в свои руки и вызывать целителей самому. Конечно, я набрал не больницу, а наших ребят из академии. Городские целители непременно вызовут полицию, а дуэли все-таки не в почете среди хранителей порядка. Зачем нам обоим проблемы с законом? Дождавшись, когда к Яковлеву прибудет помощь, я передал его в руки целителей и не удержался, чтобы не проявить любопытство. Прошелся на место, где мог скрываться стрелок, и нашел там его тело с проломленной черепной коробкой. Орудие убийства, окровавленный кусок кирпича, валялся рядом в снегу. Неудавшийся стрелок так и лежал с туром в руках, на котором был установлен прицел для дальней стрельбы и стабилизатор. Кто-то побеспокоился, чтобы мой неудавшийся убийца так и не выстрелил. Увы, след моего спасителя также пропал, и я не смог поблагодарить его. От греха подальше я отмотал время назад, чтобы возле этого типа не осталось моих следов. Не хватало еще таких проблем. Домой я ехал, сохраняя молчание. А вот Кеша, наоборот, тараторил без умолку. Казалось, что волнение, копившееся в нем весь этот день, вырвалось наружу. «Молодец, Арс! Доказал, кто есть кто!» — радовался Уваров. «Может, отметим это дело?» «Нет, Кеш, сейчас не до празднований. Я сделал свое дело, вывел из строя Яковлева. И мне кажется, что в ближайшее время Медин будет тише воды, ниже травы. А дальше посмотрим. В любом случае, этот раунд за нами». Сразу после дуэли я заехал к Арине и провел с ней весь вечер. Специально остановил время, чтобы никто не видел, как я заходил в подъезд. Да, Медин и команда все равно нашли способ вывернуть ситуацию в свою пользу. Буквально на следующий день подробности дуэли стали всеобщим достоянием. И мною заинтересовались органы безопасности. Удивительно, что парни пошли на сознательный удар по репутации, лишь бы хоть как-то мне навредить. Я-то знал, что у них были совершенно иные планы. Неужели решили довольствоваться хоть чем-то, чтобы отчитаться перед кураторами и скрыть собственный провал? В конце дня Остроумова вызвала меня к себе. «Арсений, рада видеть тебя в добром здравии. Чего нельзя сказать о Яковлеве?» «А что так?» – изобразил я искреннее удивление. «Будто ты не знаешь». Раздраженно перебила меня госпожа ректор. «В общем, ситуация неприятная. Подробности дуэли придали огласке. А еще рядом с местом вашего безобразия нашли тело человека с туром в руках. Хранители порядка уверены, что он оказался там не просто так. Не хочешь объяснить, что с ним случилось?» «Акулина Ивановна, понятия не имею, о ком вы говорите», — спокойно произнес я. «Я видел на дуэли только Уварова, Медина, Яковлева и Целителя, который затем пропал. Мы намеренно выбрали пустынный участок». «Знаю», — снова перебила меня Остроумова. «В общем, пока идет расследование, вы с Яковлевым отстранены от работы и не имеете права покидать пределы страны». «С Григорием все понятно. Благодаря твоим стараниям он не скоро с больницы выйдет. А вот тебя это касается особенно. На днях вызовут на беседу хранителя порядка. Будь готов». «А по территории страны передвигаться можно?» — поинтересовался я, прокручивая в голове одну мысль. «С моего письменного разрешения», — произнесла Остроумова. «Но учти, я выступаю поручителем, что ты покидаешь пределы Мурманска и не сбежишь. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей». Остроумова оказалась права. Меня действительно вызвали на беседу, только она немного ошиблась во времени. Допрос случился в этот же день. В принципе, начало нашей беседы с хранителями порядка ничем не отличалось. Но потом в кабинет ворвался Дронов, и я сразу понял, что этот тип не упустит случая вставить мне палки в колеса. Размахивая корочкой офицера Имперской службы безопасности, он добился аудиенции со мной один на один. «Итак, Чижов, наш разговор записывается, к твоему счастью. Потому как в противном случае я бы поговорил с тобой совершенно иначе. «Знаешь, кого мы нашли убитым на месте вашей с Яковлевым дуэли? Наемного убийцу организации «Ушкуй» Кирилла Твердохлебова. На счету этого парня 12 успешных заказных убийств, и тут он дает осечку. Как думаешь, кого он хотел убить?» «Учитывая покушение ушкуйников на меня в Москве, предполагаю, что меня. А на деле кого угодно из тех, кто находился на дуэли. Перейдем к тем, кто был на дуэли. Целитель, кто он?» «Откуда мне знать?» «Спросите об этом у Медина. Это он искал целителя. И вообще, вы не находите странным спрашивать у меня организационные вопросы? Этим занимались секунданты». Дронов покачал головой, понимая, что здесь он бессилен. А затем бросил. «Свободен». «Что-то мне подсказывает, что этот тип давно ходит под Беловыми. Иначе зачем он так спешил на вызов в Академию, когда мы застали Клиновскую с Поличным? И почему так яростно лезет в это дело?» «Да, Ушкуй — это серьезно, и это его профиль. Но вряд ли смерть одного из головорезов должна вызывать у безопасника такие бурные эмоции». Утром следующего дня я наведался к Остроумовой с просьбой выдать мне разрешение на выезд. Документ от хранителя порядка, позволяющий совершить эту поездку, я уже получил. «Куда ты собрался?» – удивилась ректор. «Да, раз уж я временно отстранен от занятий в академии, хочу отправиться в Певек, навестить могилу Родиона. Я ведь так и не побывал у него на похоронах». «Ты ведь помнишь, что покидать пределы страны тебе запрещено?» – насторожилась Остроумова. «Конечно. К счастью, Певек находится в пределах нашего государства». «Держи», – протянула мне женщина документ. «И прошу тебя больше без глупостей». «Вы же меня знаете», – произнес я с улыбкой, но Акулина Ивановна совершенно не разделяла моего веселого настроения. «В том-то и дело, что я слишком хорошо тебя знаю. Отправить бы кого-то с тобой, чтобы присмотрели. Да все заняты». «И так пришлось на время разбирательства просить людей из Северного морского флота, чтобы заменить тебя и Яковлева на парах у студентов. Ты не представляешь, сколько проблем Академии доставляет эта борьба аристократов». «То ли еще будет, Акулина Ивановна. Увы, но настоящая борьба только началась. Самое сложное еще впереди». Плыть на корабле до Певека я не решился. Плавание занимало около недели, что я не мог себе позволить в сложившейся ситуации. А самолеты туда не летали. Пришлось лететь в Анадырь, а оттуда добираться до места назначения. Да, в Певек я отправился не случайно. Произошедшее на дуэли с Яковлевым заставило меня по-новому взглянуть на дуэль Серафимова. Я ведь прекрасно понимал, что Беловы старались навредить Родиону. Если таким образом они пытались убрать меня, то почему бы им не попытаться провернуть тот же трюк раньше? В этом я и намерен разобраться».